Юля прыснула, представляя, как мама гонится за Викой с хворостиной в руке, чтобы надавать по попе. Слишком смешная получалась картинка. В этот момент водитель резко выкрутил руль, и девочка больно ударилась головой о переднее сиденье. «Ай!» – вскрикнула Юля. «Что случилось?» «Нападение, юная госпожа!» – сквозь зубы ответил водитель. «Держитесь, я попытаюсь оторваться от погони». «Юля, что случилось?» Из мобилета послышался встревоженный голос Вики. «С тобой все в порядке?» Девочка хотела было ответить, но не успела. Автомобиль будто врезался в стену. Водитель пробил головой лобовое стекло, и кровь из порезов потекла в салон. Юля от удара уронила мобилет на пол. Девочка растерялась и не знала, что делать. В этот момент дверь открылась, и сильные руки вытащили девочку из автомобиля. «Не дергайся, малявка», — услышала она грубый голос. «Ты нужна живой, но если начнешь бузить, мы тебе пальцы отрежем». От услышанного психика девушки не выдержала, и она потеряла сознание. И это даже хорошо, ведь она не увидела, как напавшие на ее автомобиль хладнокровно добивали раненых. Особняк рода Барсовых. Княгиня пила чай в гостиной, когда питомец дочери вдруг вскочил с кресла и кинулся на улицу. Она тут же поняла, что случилось что-то страшное. Княгиня давно догадывалась о том, что Флам не простой барс, а скорее всего имеет отношение к их тотему. Она выбежала вслед за барсом и увидела, как тот вцепился в штанину деда Митяя и пытался тащить того в сторону ворот. Старик не понимал, что хочет от него барс, а вот княгиня все прекрасно поняла. «Дед Митяй, бери людей и как можно больше. Юля в беде. Флам покажет нам дорогу». Княгиня бегом спустилась по ступеням и направилась прямиком в гараж. Через 5 минут из ворот особняка выехала колонна автомобилей, даже один броневик был среди них. Они давили на газ, а в первом автомобиле рядом с водителем сидела княгиня. Она внимательно наблюдала за барсом, при этом пытаясь дозвониться до дочери. Но у нее ничего не получалось, и от этого она еще сильнее начинала переживать. Сидящий за рулем дед Митяй лишь скрипел зубами, молча смотря на дорогу. «Туда», — указала она рукой на незаметную проселочную дорогу, «туда нам надо». Он повернул в ту сторону, и через несколько километров они увидели горящий автомобиль. В эту секунду Флам выскочил из автомобиля и огромными прыжками понесся в сторону небольшого оврага. Когда остальные добежали до него, барс царапал лапами деревянную дверь, скрытую среди бурной растительности. Гвардейцы быстро открыли дверь и уже собирались лезть внутрь, когда дед Митяй остановил их. «Я первый», — в его голосе промелькнули стальные нотки, «ждете 5 минут и после этого идете за мной. Все понятно?» Гвардейцы кивнули, и дед Митяй скрылся в черном зеве подземного хода. Однако никто из них не успел остановить пятнистую молнию, что метнулась вслед за стариком. И лишь княгиня успела заметить барса и улыбнулась. «Подземное убежище бандитов. Крюк, когда уже приедут за этой девчонкой?» Вновь заныл тощий бандит с бегающим взглядом. «Ты же знаешь, у меня чуйка работает получше любой магии, и сейчас я чую, что если не избавиться от нее, то всем будет плохо». «Отвянь, Шныра», — лениво ответил здоровяк, что чистил свою винтовку. «За девку заплатили 3000, и ты предлагаешь отказаться от этих денег. Заказчик должен быть через несколько часов, отдадим девочку и все». Тощий бросил злобный взгляд на главаря, но ничего не сказал. Его, конечно, бесило, что Крюк ни во что не ставит его слова, но он не был настолько глупым, чтобы спорить с главарем. В этот момент дверь, ведущая в тоннель, открылась, и они увидели седого старика с протезом вместо руки. Он смотрел на них таким взглядом, что Шныре захотелось вдруг исчезнуть, но больше не видеть этот страшный взгляд. Но куда страшнее было чудовище, что вышло из-за спины старика. Это был снежный барс, вот только было понятно сразу, что это магический зверь. Тощий захотел вдруг заорать, но звук как будто застрял у него в глотке. «Давай, Флам, покажи этим ублюдкам, что они выбрали не ту цель, и постарайся оставить в живых хотя бы одного, иначе некому будет задавать вопросы». Барс почти по-человечески кивнул и вдруг резко раздался в размерах. Прыжок и огромные клыки впиваются в горло одному из бандитов. А дальше Шныра не успел ничего толком понять, потому что все вокруг превратилось в кровавую вакханалию. Кровь была буквально везде, и бандит вдруг почувствовал, как теплая струя потекла по его ногам. Бандит опустил взгляд и увидел, как его штаны потемнели от влаги. А когда поднял голову обратно, увидел перед собой улыбающегося старика. «А вот и тот, кто будет говорить. Ведь будешь же?» Шныра быстро-быстро закивал, а потом успел заметить летящий ему прямо в лицо кулак. А дальше была темнота. Дед Митяй смотрел на кровавое побоище, что устроил Флам, и довольно ухмыльнулся. Барс не знал жалости, и это нравилось старику. С этими бандитами именно так и надо. Он взял на руки спящую Юлю и направился на выход. По дороге он столкнулся с гвардейцами и приказал вернуться обратно. Когда же один из бойцов спросил, что там сзади, он усмехнулся. «Там смерть, боец, и ничего больше. Нечего там делать, поверь мне на слово». Когда они выбрались из тоннеля, старик отдал девочку матери и, усадив их в автомобиль, приказал гвардейцам возвращаться домой. «Только никуда по дороге не сворачивать», — строгим голосом сказал он. «Если придется, стреляйте в любого, но до самого дома останавливаться нельзя». «Все поняли?» «Так точно», — хором ответили гвардейцы. «Вот и хорошо, езжайте, а я пока тут приберусь, да и может узнаю что-нибудь интересное». Дед Митяй направился обратно в тоннель и, дойдя до подземелья, вновь ухмыльнулся. Этот короткий бой напомнил ему о бурной молодости. В то время, когда еще был жив дед нынешнего князя, они не стеснялись. Если было надо, они топили в крови целые рода, доказывая свое право на власть. Жаль, что сынок у него оказался слабаком. Хорошо, хоть внук что надо. Старик подошел к живому бандиту и вытащил кляп. «Ну что, голубь ты мой, сизокрылый, рассказывай, кто нанял, зачем, сколько заплатили. В общем, все расскажи, а я подумаю, что с тобой сделать, если ответы меня устроят». Бандит тут же заговорил, заикаясь. Дед Митяй же сел рядом и принялся слушать. И чем больше бандит говорил, тем сильнее он мрачнел. С этим контрактом все было не так. Кто в своем уме будет платить обычной банде такие деньги? Они и охрану девочки убили только за счет артефактов, что им выдал наниматель. К сожалению, они оказались одноразовыми и рассыпались сразу после использования. А жаль, имея артефакты, можно было узнать куда больше. Еще через 5 минут он понял, что ничего полезного бандит не знает. «Что ж, твои ответы мне понравились, поэтому я подарю тебе быструю смерть». Бандит не успел ничего сделать, как протез старика превратился в меч и снес голову тощему бандиту. Старик сплюнул и, поднявшись, направился наружу. «Что ж, придется пойти сложным путем. Ничего, я все равно узнаю, какая тварь это сделала. Хильмант, после того, как я принял клятву у Бальтазара, парень перестал дергаться и уставился на меня изумленным взглядом. Что это было?» — хрипло спросил он. «Что ты со мной сделал?» «Ничего особого», — хмыкнул я. «Я всего лишь сделал тебя своим слугой. Теперь ты будешь выполнять мои приказы, не сможешь солгать мне и всегда будешь действовать в моих интересах». В этот момент девушка замерла и уставилась на меня. «Да-да, дорогая, ты все правильно поняла. Теперь ты также моя слуга». «Ну, а как вы думали? Маг в техногенном мире страшнее любого оружия. Клятву крови может убрать только смерть. Итак, я задал вопрос, где находится директорат? Мне надо с ними пообщаться. Насколько я знаю, они очень сильно хотели видеть мой меч. Я не против, вот только вряд ли им это понравится. Почему-то я был уверен, что моя встреча с директоратом не пройдет гладко, но я был готов к этому. Даже если придется убить 2 из 3 директоров, ничего страшного. Одного мне хватит, чтобы выполнить задуманное. Директора живут в другом городе», — наконец-то ответил парень, — «но пробиться к ним нереально. Их окружает небольшая армия, и живут они в настоящем бункере, который выдержит любую атаку». Я ухмыльнулся. Кажется, после всего того, что он видел, Бальтазар до сих пор не понял, на что я способен. Зачем мне биться лбом в дверь, если я могу попасть через окно? А армия меня не пугает, мой меч справится с любым воином, как и моя магия. «Не переживай, Бальтазар, у меня достаточно козырей в рукаве, чтобы разобраться с их армией, и ты предоставишь нам еще один. Велена, подойди сюда». Девушка послушно приблизилась и замерла рядом. «Расскажи Бальтазару, где находится твой брат и как его зовут. Он поможет твоему горю, ведь правда?» Парень не смело кивнул, а девушка улыбнулась. Она присела рядом с ним и, взяв в руки планшет, открыла карту. «Вот в этой лаборатории работает мой брат», — указала она пальцем на карте. «Он разрабатывает тяжелые системы вооружения. Его зовут Ланг». Бальтазар на секунду задумался, как будто вспоминая что-то, а потом кивнул. «Я знаю, где это. И да, я смогу тебе помочь, хоть и придется сделать несколько незаконных действий». Я посмотрел на Трофима и кивнул. Разведчик подошел к парню и срезал путы. Бальтазар размял затекшие руки и потребовал у девушки планшет. Через несколько минут он довольно улыбнулся и поднял голову. «Я все сделал. Ее брат через полчаса будет тут. Вот только у нас будет не больше 2 часов, После этого управляющий лабораторией заметит пропажу ценного кадра. Это все, что я могу сделать. У меня не такие большие полномочия, как вы думаете. Я задумался. 2 часа это довольно большой срок. В принципе, мы должны успеть. Покажи на карте, где находится бункер директората, потребовал я, и расскажи, как можно быстро до него добраться. Парень показал точку, что была близко к нам, всего-то 800 км. Вот только путь пролегал сквозь радиоактивную зону, а добраться можно просто. У меня есть личный истребитель, места там хватит на всех. Он готов вылететь в любую минуту, нужно лишь дать команду. Балтазар сдержал слово, и через полчаса в апартаменты вошел подросток. Он заметил Велену и тут же кинулся в ее объятия, а я с удивлением посмотрел на Балтазара. И вот это ученый, серьезно, да он вряд ли старше меня, а то и младше. Балтазар пожал плечами, а я вдруг подумал о том, что в этом мире обучение может быть куда быстрее, чем в нашем мире. Ладно, раз уж все в сборе, то выдвигаемся. Велена, объясни брату, что он должен будет дать мне клятву, иначе я оставлю его здесь. Мне не нужны рядом люди, в которых я не уверен. Девушка кивнула, а парнишка только сейчас заметил, что не один в комнате и покраснел. Ишь, стеснительный какой. Не переживай, мальчик, мы и не такое видели. Мы спустились на лифте до -1-го этажа и увидели огромный ангар, наполовину заполненный различным транспортом. Балтазар уверенно привел нас к краю ангара, и мы увидели его истребитель. Серьезная машинка, 25 метров в длину, хищные формы и черный цвет намекали, что эта птичка может очень больно укусить. Забравшись на борт, я приказал всем, кроме Балтазара, сесть в пассажирские кресла, а сам же пошел с парнем в кабину пилотов. Там было одно место, но я встал сзади парня и легонько хлопнул его по плечу. «Заводи свою игрушку, пора лететь в гости. И давай в темпе, надеюсь, мы все успеем». «Успеем, можете не переживать. Моя малышка разгоняется до 4000 км/ч, а значит, даже на половине мощности мы будем на месте через полчаса». После его слов я совсем по-другому посмотрел на истребитель. И правда, серьезная машинка. Даже удивительно, что ее доверили такому раздолбаю, как Балтазар. Крыша ангара отошла в сторону, и истребитель легко оторвался от бетонного пола. Над городом парень летел медленно, но как только мы покинули его пределы, парень коснулся сенсорной панели и повысил скорость. Когда мы пролетели радиоактивную пустошь, я очень внимательно смотрел вниз. Магические потоки в этом месте были странные, какие-то корявые и перекрученные, словно кто-то специально это сделал. Мда, этот мир скрывает куда больше секретов, чем я думал. А откуда появились эти пустоши? Спросил я у Балтазара, который сосредоточенно смотрел на приборы истребителя. Это долгая история, но если хотите, я вам все расскажу. Я кивнул, и парень начал свой рассказ. Если коротко, около 200 лет назад на планете еще были государства. В какой-то момент они сцепились между собой, и в ход пошли ядерные дубины. После небольшой, но яростной войны почти все государства оказались, мягко говоря, в полной жопе, и тогда на арену вышли корпорации. Огромные ресурсы, лучшие специалисты и личные армии помогли корпорациям навести порядок на планете. Всех, кто сопротивлялся, вырезали, либо сгоняли вот в такие вот пустоши. Я не удивился такому рассказу. Честно говоря, люди всегда лучше всего справлялись с истреблением себе подобных. Хорошо, хоть мой новый мир эта участь миновала, и то из-за изнанки и богов. Не будь их, я уверен, что рано или поздно случилась бы война. Как раз к тому моменту, как он закончил рассказ, мы долетели до нужного нам места. Нужный нам город был не совсем городом, скорее городком, но вот по защите мог дать фору всему, что я пока видел в этом мире. Огромный купол закрывал правильный круг 1,5 км в диаметре, причем купол этот явно был создан для защиты. Это я и без объяснений Балтазара понял. Спускай птичку, нечего дразнить защитников. Почему-то мне кажется, что без пропуска нас собьют быстрее, чем мы успеем сделать хоть что-то. Балтазар кивнул и приземлился. До купола было 1,5 км. Даже странно, что с нами никто не вышел на связь. Когда все выбрались из истребителя, я попросил Балтазара указать точное месторасположение бункера директората. Он удивился, но приказ выполнил. Я прикинул расстояние и мысленно обратился к клинку. «Сможешь открыть портал куда надо? Нам нельзя промахиваться, иначе придется залить тут кровью все». «Смогу, хозяин», — ответил клинок. «Можешь не переживать, я все сделаю как надо». Отойдя 5 метров от истребителя, я махнул клинком и открыл портал. С той стороны были видны серые стены из бетона и один светильник. Я поманил своих спутников и кивнул в сторону портала. «Заходите или вам отдельное приглашение нужно? Быстрее!» Пока с другой стороны никто не спросил, чем мы тут таким интересным занимаемся. Я зашел самым последним, и портал за моей спиной закрылся. Оглянувшись, я понял, что мы находимся в большом конференц-зале. Вот только тут не было никого. Я вопросительно уставился на Бальтазара. «Ничего не понимаю», — забормотал он. «Они же должны были быть здесь. Я ведь когда общался, видел эту стену, видел эти кресла». Велена подошла к столу и, нагнувшись, стала что-то рассматривать под столом, а потом вдруг выругалась. «Герман, подойди. Кажется, я поняла, в чем дело». Глава 13. Я подошел к Велене и присел рядом. Девушка указывала пальцем на небольшую коробочку, которая была прикреплена к столу. «Ну и?» Непонимающе посмотрел я на нее. «И что ты хочешь мне этим сказать?» «Это ретранслятор», — ответила девушка, «причем один из лучших. Судя по всему, директорат ни разу тут не бывал, и весь этот город одна большая ловушка на тех, кто решит до них добраться. Взломать сможешь?» С надеждой посмотрел я на нее. «Сигнал ведь откуда-то то приходил, а значит, его можно отследить». «Попытаюсь», — с сомнением в голосе ответила она. «Гарантировать ничего не буду, но постараюсь сделать все, что в моих силах». Я кивнул и решил пока поближе познакомиться с ее братом. «Ланг», — подозвал я его, — «подойди. Хочу узнать у тебя, чем ты занимался на работе, более подробно. Твоя сестра говорила, что ты разрабатывал тяжелое вооружение, это правда?» «Да», — кивнул он, — «но не только. Помимо оружия я еще занимался защитой, и недавно нам удалось разработать индивидуальный энергетический щит. Что-то вроде такого», — хмыкнул я, поставив самый обычный магический щит. Глаза Ланга загорелись, и, подойдя вплотную к щиту, он начал тыкать в него пальцем. «А какие атаки он выдерживает?» — спросил Ланг, забыв про то, что несколько минут назад он был зажатым и испуганным. «А сейчас смотри-ка, в глазах огонь, движения плавные, сразу видно настоящего исследователя. Дай ему возможности, он меня по кусочкам разберет, чтобы понять, как все работает. Все зависит от того, сколько силы я вложу в него», — хмыкнув, ответил я. «Ну так что, похож мой щит на ваш?» «Ваш лучше», — с сожалением в голосе ответил парень. «А ведь я всю жизнь думал, что технологии способны на все, но с вашим появлением я больше в этом не уверен. Я гордился тем, что у нас получилось создать энергетический щит, но он даже в половину не так хорош, как ваш». «Да, парень, магия тебе не шутка. Хотя насчет технологий он не прав. Конечно, они пока что уступают магам, но я уверен, что рано или поздно технологии все-таки восторжествуют над магией, просто потому, что технология есть продукт науки, а систематический подход рано или поздно обязательно победит магию, ведь магия это чаще всего интуитивная вещь». В этот момент Велена вскочила на ноги и довольно улыбнулась. «Кто молодец?» «Я молодец, я смогла, Герман, я смогла». Девушка кинулась мне на шею, и я с большим трудом смог ее отцепить от себя. «Успокойся и рассказывай, что у тебя получилось. Узнала, где директорат?» «Ага», — довольно кивнула она, «но добраться до них, к сожалению, сейчас не получится. Они в драке, а до этого города добраться нереально, не с нашими силами». Я непонимающе посмотрел на Бальтазара. После слов Велены парень нахмурился. «Ты уверена?» — спросил он тихим голосом. «Может, ты ошиблась?» «Я не ошиблась», — с вызовом ответила она. «Сигнал шел оттуда, я это гарантирую». Они бы так и продолжили перебранку, но вдруг под потолком послышалось шипение, и я увидел, как из небольшого отверстия шел какой-то белесый дым. «Газ!» — крикнул я и, вскинув руку, выпустил в сторону отверстия небольшой огненный шар. Магическое пламя расплавило камень, и газ перестал поступать в комнату. «Откуда газ?» — спросил я, глядя на Велену. Девушка пожала плечами, потом кинулась к планшету, и ее пальцы замелькали над экраном с огромной скоростью. С каждым касанием она становилась все мрачнее, и, наконец, подняв голову, печальным голосом проронила: «Я дура, я не заметила скрытую ловушку, и теперь к нам идет большая толпа боевиков, которые так и мечтают задать нам много интересных вопросов о том, каким образом мы тут отказались». Стоило ей закончить фразу, как мы все услышали голос Досса. «Ты права, девочка. Мы не просто так являемся директорами огромной корпорации. И да, не советую сопротивляться. Ваш истребитель уже уничтожен, и вы никуда не денетесь от нас, директор Досс», — хмыкнул я, как жаль, что вас тут нет. Я так хотел с вами лично пообщаться. Вы же мечтали увидеть мой клинок. Я летел сюда для того, чтобы показать его вам. Может, все-таки прилетите сюда? Я готов вас подождать. А вы забавны, юноша, сказал он надменным голосом. Но ваш клинок мы так или иначе получим. Вы не забыли, где находитесь? На территории города 10 тысяч бойцов, и каким бы вы сильным не были, против такого количества вам не справиться. И ваш меч вам не поможет. Мы уже знаем, что переноситься вы можете на небольшое расстояние. А наши истребители быстрые, и догонят вас в любом случае. Так что предлагаю вам просто сдаться, и тогда, возможно, мы позволим вам жить. Конечно, если вы будете работать на нас. От такой наглости я даже опешил. Серьезно, этот наглый ублюдок реально думает, что я настолько тупой, что поведусь на такой дешевый развод. Дос, видимо, по-своему воспринял мое молчание и усилил напор. Я даже позволю вашим новым друзьям и дальше работать на нас, конечно, уже не за деньги. Жизнь, знаете ли, дорогая штука, и отрабатывать ее им придется долго. Какое великодушие. Но видишь ли, урод, проблема в том, что ты покусился на мое. Ты захотел отнять мой клинок, ты врал мне прямо в лицо. Помимо этого, ты просто наглый ублюдок, а я очень сильно не люблю таких, как ты. Так что нет, дружок, я не буду соглашаться на твои условия, но готов предложить тебе свои. Ты прилетаешь сюда, конечно, не один, а со своими друзьями. Я беру с вас клятву, и после этого вы начинаете работать на меня. Знаешь, я не откажусь получить в собственность вашу корпорацию. Уверен, перемены в бизнес-политике ей не помешают. Ну так что, согласен на мое предложение? Что ж, я по крайней мере пытался. Голос Досса обрел печальные нотки. Прощайте, Герман, и будьте уверены, мы используем ваш меч во благо корпорации. Сказав это, он отключился, а я обернулся к ребятам. Велена, Ланка и Бальтазар выглядели напряженными, и лишь Трофим хищно улыбался. Старый волк понимал, что нас ждет настоящее веселье, и в отличие от молодняка доверял мне, ведь он знал, на что я способен на самом деле. Я же задумался. Уйти отсюда я могу в любой момент, но почему бы не похулиганить? Постройка такого города явно обошлась им в копеечку, и его потеря явно не понравится директорату. Так, слушайте мой план. Сейчас Велена находит по карте арсенал, я перемещаю всех туда, и мы затариваемся оружием. После этого я начинаю убивать этих гавриков, а вы сидите где-нибудь и не отсвечиваете. Как закончу, сразу же приду за вами. Как вам план? Трофим одобрительно хмыкнул, а вот остальные не были в восторге, судя по кислым лицам. Это самоубийство, наконец проронил Бальтазар. Герман, ты не справишься. Тут столько боевых систем, что даже если ты чудовищно силен, то рано или поздно проиграешь. Лучше просто уйти, пока есть возможность. Не дрейфь, парень, ты просто никогда не видел настоящего мага в деле, вмешался в разговор Трофим. Господин маг шестого уровня, для него ваши солдатики ничто. У вас ни амулетов, ни нормальных щитов, ничего. Так что расслабься, сегодня ты увидишь, как работает настоящий боевой маг. Я благодарно кивнул старому разведчику и посмотрел на Велену. Ну так что, где тут арсенал? Пора уже брать за жабры наглых директоров. Девушка заторможенно кивнула, вновь взяла в руки планшет, и через 30 секунд я уже открывал портал. Помещение арсенала было приличным по размерам и под завязку забитое металлическими столами с различным оружием. Мне все это было не нужно, да и пользоваться не умел, а вот остальные потихоньку принялись выбирать себе инструменты. Поначалу они делали это неохотно, но потом у них появился какой-то азарт. В итоге мне даже пришлось их притормозить, а то эта троица чуть не вынесли весь арсенал. «Хватит с вас», — хмыкнул я, — «может быть, вам даже не придется все это применять». Набрали оружие на небольшую войну, бойцы, мать его. Больше всех набрал Ланг, несмотря на щуплую фигуру, парень оказался неожиданно сильным. Он мало того, что натянул на себя бронекостюм, так еще и набрал с десяток различных стволов, которые отличались как размерами, так и огневой мощью. Велена нашла удобное, в плане обороны, помещение, и я открыл для них портал туда. Сидите тихо и старайтесь не отсвечивать. Я же пока наведу шороху. Очень уж хочется посмотреть, на что способны местные вояки. Сталь и магия против технологий, это точно будет славная битва. Трофима я тоже отправил с ними, хоть старый разведчик и был против. Однако он в случае чего сможет им помочь, сами они те еще бойцы. Как только портал за ними закрылся, я погладил грозу по голове и улыбнулся. Ну что, маленькая, Покажем им, на что способен маг с выдрой. Гроза утвердительно пискнула, и по ее шерсти пробежали небольшие молнии. Отлично, теперь можно и поиграть. Я открыл портал наугад и попал в небольшой холл. Первое, что я увидел, это с десяток бойцов, вооруженных до зубов. Они меня тоже заметили, вот только не успели ничего сделать, потому что гроза ударила, да еще как. Целый каскад молнии обрушился на их броню, где-то прожигая насквозь, где-то расплавляя металл. Я не успел ничего сделать, как передо мной лежали 10 трупов и одна довольная выдра. «Ну вот, ничего мне не оставило», — с грустью произнес я. «Ты слишком кровожадная, я тебе не говорил», — выдра возмущенно пискнула. «Мол, хозяин, что ты такое говоришь? Где я, а где кровожадность?» Взяв выдру на руки, я почесал ей пузико и задумался. Идти куда-то мне было откровенно лень, поэтому я решил сделать так, чтобы враги сами пришли ко мне. Сказано, сделано. Огромное окно как нельзя лучше подходило для того, чтобы показать свое местоположение, и я потянул энергию из источника, формируя огненный шар. Когда он стал размером с колесо от автомобиля, я наконец-то перестал закачивать в него энергию и спустил его в цель. Стоило только шару коснуться поверхности стекла, как прозвучал сильнейший взрыв, и когда пыль осела, я понял, что немного перестарался. Вместе с окном я снес приличный кусок стены, и теперь здание потеряло свою целостность. Подойдя к тому месту, где раньше было окно, я глянул вниз и увидел приличную толпу, которая явно была в шоке от происходящего. Но надо отдать им должное, они пришли в себя быстро и тут же принялись палить в меня. Вот только хрен вам, а не княжескую кровь. Поставив щит, я смотрел на них с наглой ухмылкой, уверен, они точно видят мое лицо. «Поднимайтесь!» – заорал я, «ваши товарищи быстро закончились, даже не успели толком развеселить меня, так что давайте, покажите, на что способны». Я, конечно, не надеялся, что они тут же сделают так, как я просил, и оказался прав. На небе мелькнула тень, и я увидел истребитель, который целился прямо в меня. «Нет уж, так дело не пойдет». Взмах руки, и куски камня вокруг меня поднимаются в воздух и с огромной скоростью летят прямо в истребитель. Он ожидаемо ушел в сторону, но мне именно это и было нужно. С моих рук срывается молния и попадает прямо в кабину пилота. Я, кажется, даже успел заметить, как сгорел заживо пилот, пока истребитель падал на землю, превращаясь в горящие обломки. Да уж, не сильно надежной оказалась машинка. После того, как я сбил истребитель, бойцы внизу зашевелились. Кажется, они поняли, что все-таки придется идти ко мне, и первая группа направилась к зданию. Ну что ж, посмотрим, что вы сделаете, ребятки. Магическим взглядом я был в состоянии просканировать здание до самого низа, и увидел, как они поднимаются по лестнице, медленно, словно боялись чего-то. Ну-ну, не надо бояться, я вас не больно убью, ребятки. Подойдя к стене, я коснулся ладонью и попытался почувствовать структуру материала. Получилось это не с первого раза, но я сделал это. Отлично. Теперь мы немного похулиганим. Я вновь переключился на магическое зрение и понял, что гостям осталось 6 этажей до меня. Вновь прикоснувшись к стене, я сконцентрировался и, напитав стену энергией, превратил ее в сплошной временный артефакт. Вот теперь посмотрим на то, как на самом деле работает новый дар Барса. Когда эти вояки поднялись на этаж выше, стена неожиданно для них выстрелила каменными кольями, да так, что эти колья пробивали броню насквозь, словно она была сделана из бумаги. Ничего не понимающие бойцы стали легкой добычей для магии, и через несколько минут на лестнице лежали одни трупы. Мда, я думал, будет сложнее. Мне пришлось вновь подойти к пролому в стене и крикнуть остальным внизу, что их товарищи облажались. Они мне, конечно же, не поверили, но минут через 5, когда я продолжил стоять на краю, они, кажется, поняли, что со смельчаками случилось что-то неприятное. Пара бойцов, судя по всему, попытались связаться с теми, что зашли в здание, но у них, естественно, ничего не получилось. И вот тут они запереживали по-настоящему. Вот только и для меня отдых закончился. Снизу послышались звуки моторов, и я обнаружил, что к зданию приближалась пятерка грозных боевых машин, чем-то похожих на танки, но уровнем повыше. Они остановились, задрали стволы, и я понял, что сейчас мне будет очень больно, если я не уберусь. Буквально на последней секунде я успел открыть портал, и мы с грозой прыгнули внутрь, а за нашими спинами воцарился настоящий хаос. Портал привел нас на первые этажи, и через целое окно я видел, как падают на землю огромные куски горящего камня. Не знаю, чем они там пальнули, но мой щит точно бы не выдержал такое. «Ну что, гроза, тебе понравилось играть с плохими людьми?» Вместо ответа выдра пустила по телу небольшие молнии, как бы намекая, что она не против продолжить. Вот только убивать простых солдат слишком просто. Нет, надо сделать что-нибудь серьезнее, иначе ДОС никак не отреагирует на мой перформанс. Я открыл портал и переместился к парням и едва успел поймать руку Трофима с клинком. «Аккуратнее, ты чуть не убил своего господина», — хмыкнул я. «Как вы тут, скучаете?» «Да нет», — весело ответила Велена, — «наблюдаем за твоими приключениями. Тебе что-то нужно?» «Ага, мне нужны самые дорогие места в городе. Я хочу, чтобы ДОС наконец-то понял, что шутить я не собираюсь, а то пока мы с ним играем». Девушка кивнула, и через несколько минут я получил 3 цели, уничтожив которые я точно выведу из себя директорат. Первой целью был центр управления защитой города. Именно оттуда управляют броней купола, зенитками и вообще всеми автоматическими пушками города. Сам центр был глубоко под землей, но для меня это не было проблемой. Настроившись, я одним взмахом открыл портал и тут же послал туда с десяток воздушных лезвий. Лишь после этого я зашел в портал и увидел пол, усеянный трупами. Что удивительно, тут не было никого в броне, лишь черные комбинезоны и личное оружие на боку. Хотя, даже будь они в броне, это им бы не помогло. Велена подсказала, как выглядит центральный компьютер, и я подошел к небольшому прямоугольнику красного цвета. Именно внутри этого прямоугольника скрывались мозги всего города, достаточно уничтожить его и все. Вся защита города будет обесточена, приходи и бери их тепленькими. Взяв его в руки, я попросту раздавил его, хоть и с трудом. Как только я это сделал, экраны в комнате замигали, замерцали, а потом попросту выключились. Хм, а я не думал, что это будет так быстро. Следующей точкой был узел связи, и вот его мне не хотелось уничтожать, но если придется, то я сделаю это без раздумий. Открыв портал, я вновь метнул туда воздушные лезвия, потом перешел сам. Трупов тут было меньше, всего 3 штуки. Я не успел ничего сделать, как один из экранов включился, и я увидел лицо Досса. Директор выглядел растерянным, но быстро взял себя в руки и заговорил. «Герман, постойте, мне кажется, мы с вами начали совсем не с того. Давайте поговорим и найдем решение, что устроит обоих». «Хм, ну что ж, посмотрим, что ты имеешь мне сказать, паскуда». Глава 14. «Герман, мы с вами можем договориться. Я посоветовался с коллегами, и мы готовы дать вам безопасный коридор, а также вернуть вас обратно в ваш мир. Ради этого мы даже готовы подключить дополнительные мощности к портальной установке, чтобы она быстрее зарядилась». ДОС говорил с таким энтузиазмом, что я даже на секунду чуть не поверил ему, и лишь после этого вспомнил, как этот же человек несколько часов назад говорил о моем убийстве, когда я отказался от фактического рабства. «А знаете, у меня другое предложение. Давайте вы прилетите сюда, и мы с вами полюбовно решим этот вопрос. Я могу поклясться, что выпущу вас обратно живыми и невредимыми». Судя по кислому лицу Досса, мое предложение ему совсем не понравилось. Ну да, он ведь не совсем дурак, хотя я и правда отпустил бы их обратно. Другой вопрос, что я собирался это сделать после того, как они дадут мне клятву, но ведь это не так важно. «Видимо, мы с вами не договоримся, молодой человек», — недовольным голосом сказал он. «Что ж, тогда готовьтесь. У корпорации хватит денег, чтобы объявить за вашу голову такую награду, что вся планета будет вас искать». Хм, а быстро он перешел от предложения к угрозам. «Впрочем, неудивительно. А вы не боитесь, что я до вас доберусь? Просто интересно. Вы, видимо, не совсем понимаете, где находитесь, молодой человек», — снисходительно ответил ДОС. «Это наша планета. И будь вы хоть 1000 раз магом, против всех вам не выстоять. Так что готовьтесь, скоро вы пожалеете о том, что отказались от нашего предложения». На этом наш разговор закончился, и я без какого-либо сожаления уничтожил узел связи. «Все, теперь город слеп и глух, дорогостоящее оборудование превратилось в хлам». Я вновь открыл портал и снова переместился к ребятам. На этот раз Трофим отреагировал спокойно. «Итак, я имел удовольствие пообщаться с Доссом, и он от своей щедрости решил предложить нам безопасный коридор из города. Надеюсь, вы не согласились?» — улыбаясь, спросила Велена. «Конечно нет», — хмыкнул я. «Я ж не дурак. Поэтому слушайте мой план. Сейчас я быстренько устраиваю тут огромный бабах, а потом мы по-тихому сматываемся. И да, посмотрите, где тут у них летательные аппараты, Вместо сожженного истребителя возьмем у них что-то другое». Девушка кивнула, а ее брат поудобнее схватился за оружие и принял бравый вид, мол, если что, он тут всех уничтожит. «Ну-ну, воин, блин, главное, чтобы тебя никто не убил случайно, иначе мне твоя сестра этого не простит». Я вновь открыл портал и оказался на крыше одного из зданий. Оглянувшись в поиске того, чтобы уничтожить, я бросил случайный взгляд наверх, и мои губы расплылись в довольной улыбке. «Зачем искать что-то, если можно уничтожить сам защитный купол? Вот только придется использовать что-то из высшей магии». Я потянулся к источнику и начал формировать заклинание из школы воздуха. Огромные воздушные массы вокруг меня зашевелились, формируя воздушный смерч. «Так, а теперь добавим к огоньку, хуже уже не будет». Поддержка сразу двух заклинаний далась мне сложно, но тем не менее я справился. Огонь понесся наверх и расплескался по поверхности купола. Магическое пламя с легкостью пожирало защитный купол, однако энергия в моем источнике заканчивалась с огромной скоростью. Еще несколько секунд и я слягу с истощением, поэтому хватит. Огонь закончился, и я облегченно выдохнул. Теперь в барьере была огромная рваная дыра диаметром 50 метров. Даже мне было понятно, что для починки придется потратить огромную сумму денег, и это не учитывая время. Сомневаюсь, что этот город строился слишком быстро. Тем временем войска в городе устроили панику. Уничтожение купола для них оказалось полнейшей неожиданностью, и теперь они не понимали, что им делать. Внизу даже началась небольшая потасовка, однако командиры быстро прекратили беспорядки и навели подобие порядка. «Так, пока они полностью не опомнились, надо валить отсюда, иначе до них быстро дойдет, кто устроил это огненное шоу». «Нет уж, хватит с меня на сегодня приключений». Я переместился обратно к ребятам. «Я нашла нужный нам транспорт», — довольно сказала Велена. «Вот только это не истребитель, а настоящий десантный корабль. Правда, управлять я им не умею, и Бальтазар тоже, но Ланг обещал помочь». Я посмотрел на ее брата, и тот согласно кивнул. «Что ж, тогда покажи мне, где это место, чтобы я открыл портал». Девушка подошла, ткнула пальцем в экран планшета, и я, сконцентрировавшись, открыл портал. Мы попали в огромный подземный ангар, и я увидел наш корабль. Огромный, раз в 5 больше истребителя, хищный, словно дракон, он стоял в одиночестве в самом углу. «Моя ж ты прелесть», — прошептал я, смотря на него влюбленными глазами, — «тебя я точно никому не отдам». Мои спутники смотрели на меня с удивлением, не понимая, почему я так реагирую. «Эх, ничего вы не понимаете, ребята. Еще с детства, в своем прошлом мире, я мечтал о настоящем боевом корабле. И вот теперь я вижу перед собой именно то, о чем я половину детства мечтал». «Так, Велена, как можно аккуратнее взломай этого красавца». Девушка растерянно кивнула, а я повернулся к ее брату. «А ты, Ланг, только попробуй его поцарапать. Лично будешь чинить». «Все понял», — парень кивнул, и мы направились к кораблю. Через полчаса девушка наконец-то разобралась с кораблем, и мы забрались на борт. Внутри корабль выглядел еще внушительнее. Я взял за шкирку Ланга, и мы направились прямиком в кабину пилотов. «Ну давай, гений, покажи мне, на что ты способен. Нам надо как можно быстрее взлетать. Рано или поздно до нас доберутся местные вояки, а мне больше не хочется с ними встречаться». Парень кивнул, сел на место пилота и начал нажимать на различные кнопки. Я с интересом наблюдал за этим процессом, параллельно думая о том, куда держать путь дальше. Некоторое время нам точно стоит переждать, пока буря немного уляжется. После того, что я тут сделал, директорат вполне может пойти на то, чтобы натравить на меня всех наемников этого мира. Задумавшись, я понял, что единственное место, куда можно спокойно направиться, это пустоши. Бальтазар не врал, туда и правда никто не лезет. «Ланг, что ты знаешь про пустоши?» Парень замер и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Ничего особенного. По слухам, они там умеют кое-что, но утверждать не берусь. Однако пустоши – очень опасное место, аборигены никого к себе не пускают. А те, кто сунулись, долго не прожили. Тем лучше. Тогда нас там точно никто искать не будет. Поэтому как только взлетим, бери курс на пустошь. А с аборигенами я как-нибудь договорюсь. Есть у меня ощущение, что не такие уж они и дикие». Через 5 минут мы были в воздухе. После того, как я уничтожил центр управления обороной, Велена взламывала все с легкостью. При взлете нас попытались обстрелять, однако Ланг не сплоховал, и плазмометы корабля превратили в раскаленный пар самых глупых и храбрых. «До пустоши 20 минут лета», — объявил Ланг. «Советую рассказать остальным, они могут быть не в восторге от вашего решения. Вы все под клятвой, хмыкнул я, так что даже если я прикажу прыгнуть в жерло вулкана, вы это сделаете с удовольствием. В этом вся прелесть магической клятвы. Дос только что переговорил со своими коллегами и теперь еле сдерживал ярость. Эта парочка идиотов как будто бы не понимала, что случилось. А все этот абориген, которого притащил идиот Бальтазар. Хотя винить только его нельзя, они сами виноваты, дали согласие на эту глупость. И как назло акционеры начинают задавать вопросы. Главное, чтобы об этом не узнал контролирующий акционер. Вот тогда станет плохо всем. Хорошо, что он как всегда полез в очередную пустошь, чтобы исследовать руины древних. Дос не понимал, зачем он это делает, однако был благодарен такому странному хобби акционера. Чем меньше он вникает в дела корпорации, тем лучше. В этот момент его коммуникатор завибрировал, и бросив взгляд на экран, Дос похолодел. Звонил контролирующий акционер. Но как? Он ведь должен быть в пустошах. Трясущимися руками он ответил на звонок и натянуто улыбнулся. Рад вас видеть, господин Валдур. Как проходит ваше исследование? С экрана на Досса смотрел внимательными глазами молодой человек. Однако Досс прекрасно знал, что ему больше 100 лет. Никто толком не знал, какими способами он продлевает себе молодость, а слишком любопытные пропадали очень быстро. Хорошо, но мне пришлось их прервать. Досс, не хотите объяснить, что происходит в корпорации? Почему мне говорят, что один из самых защищенных городов корпорации почти уничтожен? Господин Валдур, это временные проблемы. Дос, обливаясь потом, пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Не переживайте, мы очень скоро разберемся с этой проблемой. Я надеюсь на это, Дос. Не хотелось бы прерывать свои исследования из-за какого-то аборигена. У вас неделя, чтобы решить проблему. Сказав это, Валдур отключился, а Дос облегченно выдохнул. Это второй раз за жизнь, когда он общается с господином Валдуром. И честно говоря, он больше не хочет, чтобы это повторилось. Только сейчас до него дошло, кого ему Валдур напоминал. Того самого аборигена. Даже взгляд у них был похожий. Неожиданная догадка заставила Досса трястись от страха. Нет, только не это. Если Валдур такой же, как и Герман, то это плохо, очень плохо. Десантный корабль медленно опустился на землю, и я выпрыгнул на сухую почву. Нас уже встречали, сканер корабля смог опознать с десяток тепловых сигнатур, по словам Ланга, и это только те, кто нас встречал, а сколько их тут на самом деле парень не представлял. Я демонстративно остановился возле корабля, надеясь, что аборигены сами выйдут ко мне, и не ошибся. Из-за валуна показалось обветренное лицо пожилого мужчины, который смотрел на меня со смесью интереса и страха. Я как можно доброжелательнее улыбнулся и поднял руки, чтобы показать, что у меня нет оружия. Конечно, в случае чего я легко выхвачу меч, который висел на боку, но надеялся, что этого не понадобится. Абориген наконец-то полностью показался из-за камня, и я отметил, что не выглядит он таким уж аборигеном. Вполне добротная одежда, в руках явно огнестрел. «И зачем вы тут остановились?» — спросил он грубым голосом. «Мы гостям не сильно рады». «Да вот, решил посмотреть, кто живет в так называемых пустошах». «А что, нельзя разве?» «Ну можно», — хмыкнул мужик. «Вот только с чего ты решил, что мы тебе будем рады?» Вместо ответа я зажег в руке небольшой огнешар. Вот только то, что случилось дальше, заставило меня пожалеть об этом. Мужик бухнулся на колени и тихим голосом заговорил. «Повелитель, мы знали, что ты придешь. Наш народ ждет тебя уже 100 лет, и ты наконец явился. Уважаемый, а вы ничего не перепутали? Может, вы кого-то другого ждали?» «Нет», — ответил он, не поднимая голову. «Описание, данное в пророчестве, было точное. Мы ждали именно вас. Мда, и что мне со всем этим делать? Вот только культа личности мне тут не хватает. Мало того, что я в другом мире и за мной гонится целая корпорация, так еще и на фанатиков наткнулся. Ладно, вставай тогда. Я тут не один, мои товарищи в корабле. Ты не против, если я их вызову?» «Конечно нет, повелитель. Мы догадывались, что вы будете со свитой. Если позволите, я предупрежу главу поселка, он должен ждать». Я кивнул, и мужчина вскочил на ноги и с огромной скоростью метнулся куда-то за валун и исчез. Я же повернулся к кораблю и махнул рукой. Через несколько минут мои спутники выбрались наружу. Короче, ситуация такова, я не понимал, как объяснить им то, что случилось. Местные аборигены немного двинутые. Они считают меня своим повелителем, поэтому делайте морды кирпичом и делайте вид, что так и надо. «Все понятно», — они кивнули, и лишь Трофим усмехнулся, положив руку на револьвер. Старый разведчик никому не верил, и это хорошо. Несмотря на то, что у меня хватает опыта, в плане несостыковок он куда лучше замечает такие вещи. Мы прождали несколько минут, и из-за валуна показался тот мужик. Вот только в этот раз он был не один. За ним следовали троица молодых парней. «Повелитель, я предупредил главу поселка. К сожалению, он сам не может выбраться на поверхность. Возраст, однако он ждет вас внизу. Я на всякий случай прихватил ребят, мало ли придется вам чем-то помочь. Не переживайте, вещей у нас с собой немного. Как говорится, все свое несу с собой». Мужик кивнул и, отойдя в сторону, показал рукой на валун. «Вход в подземелье там, за камнем. Он широкий, так что можете не переживать». В этот момент из корабля выскочила гроза и принялась обнюхивать новых людей. Я чуть не заржал, когда один из парней с паникой в глазах замер при приближении грозы. Хех, не думал я, что тут они такие пугливые. Пришлось взять выдру на руки, чтобы она не нервировала парней и старика. Гроза посмотрела на меня удивленным взглядом, мол, хозяин, ты чего? Я погладил выдру по голове и направился в сторону валуна. И правда, за ним был довольно широкий проход вниз. И я увидел каменную лестницу, которая вела куда-то под землю. На удивление, проход был хорошо освещен, и я еще раз убедился, что тут живут ни хрена не аборигены. Да, может, уровень развития у них куда ниже, чем у остальной планеты, но не сказать, что они в каменном веке. Я медленно спускался вниз, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то тут было не так, но я пока никак не мог понять что. И лишь когда увидел один из светильников, что освещали спуск, все встало на свои места. Это был магический артефакт, корявенький, сделанный на колене, но тем не менее артефакт. «Откуда это у вас?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил я у мужика. «Так это, когда мы под землю полезли, нашли все эти штуки в древних залах. Некоторых из них получилось починить, вот и используем их по назначению». «Угу, понятно. И давно вы их используете?» «Да лет 40 уже», — ответил мужик. «Постоянно менять приходится, но зато не надо тратить электричество. Генераторов у нас и так немного». Вниз мы спускались долго, минут 40, не меньше. Я постоянно замечал различные проходы, которые шли в разные стороны. А они тут неплохо устроились, целый подземный город отгрохали. Теперь понятно, почему на поверхности давно забили на жителей пустоши. Попробуй выковыри их из-под земли. Можно хоть 10 лет на это потратить, и не факт, что получится. Наконец-то мы дошли до нужной точки, по-видимому, потому что мужик с парнями остановились перед огромной каменной дверью. Выглядела она солидно, ничего не скажешь, и от нее тоже шибало магией. «За этой дверью наш поселок», — с гордостью сказал мужик, — «уже 200 лет тут живем». Мужик подошел к камню и нажал на неприметный камушек. Дверь с грохотом отошла в сторону, и мы увидели огромную подземную пещеру. Ее свод поддерживали каменные столбы, судя по всему природные. Высота потолка была метров 50, не меньше. Сразу же за дверью нас уже ждали. Человек 40, может больше, смотрели на меня такими взглядами, что мне резко захотелось стать невидимым. Впереди всех стоял невысокий древний старик, который опирался о красивый резной посох. И вот от вида этого посоха мне резко поплохело. Это был необычный посох. Это была магическая вещь, причем огромной силы. Присмотревшись, я увидел на посохе непонятные закорючки, судя по всему местные руны. Старик сделал несколько шагов вперед и неожиданно твердым голосом сказал: «Взять их, живо». Я тяжело вздохнул и потянул меч из ножен. Ну почему нельзя было по-человечески договориться? Глава 15. Слова старика послужили спусковым крючком, и в нашу сторону понеслись мужики с холодным оружием и незнакомым мне огнестрелом. Стоявший рядом Трофим выхватил револьвер и, не прицеливаясь, начал нажимать на курок. Пятерка бегущих на нас упали мертвыми, однако их это не остановило, а даже сильнее раззадорило. В нас тоже начали стрелять, но поставленный мною щит легко выдержал их атаку. А вот молнии, которыми я вдарил, легко прошивали их тела. В пещере завоняло сгоревшим мясом, отчего стоящего рядом Ланга вывернуло. «Воин, блин, хорошо хоть догадался отбежать в сторону, чтобы не заблевать всех». А вот Велена с Бальтазаром профессионально отстреливали нападающих, и в скором времени перед нами остался один старик. Вот только за это время он сильно преобразился и теперь выглядел лет на 30 моложе. Посох в его руках сиял ровным голубым светом, и я еще раз убедился, что это магический артефакт. «Сброд», — недовольно сказал он, глядя на трупы, ни на что не способный сброд. «Ладно, я сделаю это сам». Он направил в мою сторону посох, и яркий луч на секунду ослепил меня. Лишь удача помогла мне избежать смерти. Я успел каким-то образом подставить меч, и тот принял удар на себя. Вот только когда я проморгался, то увидел, что клинок раскалился до красна. Это какой силой должен обладать посох, чтобы божественный меч так отреагировал? «Ты там в порядке?» – спросил я у клинка. «Да, хозяин», – голос клинка был глух, «однако советую не тянуть. Не знаю, что это за посох, но он не слабее меня. Если этот луч попадет в тебя, ты труп, и тебя ничто не спасет». «Мда», – обнадежил, «блин, спасибо, капитан Очевидность». Старик тем временем удивленно посмотрел на меня, видимо, не понимая, каким образом это случилось. «Странно», — сказал он, рассматривая посох, «до этого он не подводил. В таком возрасте, дедуля, то, что он работает, это уже большая удача. Может, кинешь палку в сторону и поговорим? Не хочется как-то убивать старика, хоть и чудаковатого. Ну, как тебе мое предложение?» Вместо ответа старик оскалился и пошел в рукопашную. «Твою ж налево, он долбанный мастер боевых искусств». Посох у него в руках, кажется, жил своей жизнью, каждый раз атакуя с неожиданной стороны, и лишь благодаря скорости я успевал блокировать удары. Вот только долго это не могло продолжаться, и старик начал потихоньку выдыхаться, и все чаще он делал необдуманные атаки. Именно на одной из таких мне удалось его поймать, и мой меч легко вошел ему в грудь. «Извини, старикан, но подыхать в вонючем подземелье я не собираюсь. Меня дома еще невеста ждет, так что не сегодня». Он что-то невнятно промычал, но мне было не до его посмертных проклятий. Я приказал мечу выпить его душу. Уж очень мне было интересно, откуда он достал посох и как с ним разобрался. Ведь старик не был магом, это я вижу точно. Меч выполнил мой приказ, и через несколько минут передо мной лежала иссохшая мумия старика, а посох вдруг мигнул и выключился. Закорючки больше не светились, передо мной была самая обычная палка, в которой я не чувствовал ни капли магии. Мда, интересные тут делишки происходят. Пока я не понял, что это за херня, брать посох в руки я не стал, и просто создал над ним небольшой каменный купол, чтобы никто не утащил. Меч к этому моменту успел разобраться со знаниями старика и был готов все мне рассказать. В общем, если коротко, то старик этот и правда был местным старостой. Вот только его не выбирали, этот мудак захватил власть, когда нашел посох в одном из тоннелей, что они копали. Прибив всю свою бригаду, он вернулся в деревню и устроил досрочные выборы. За неимением кандидатов по причине их резкой кончины, он объявил себя старостой и с тех пор правил. А прошло, на минуточку, больше сотни годков, как он нашел палку. «Мда, неплохо сохранился дедуля. Что скажешь на этот счет?» – спросил я у меча. Он каким-то образом высасывал силы из людей, тем самым продлевая себе жизнь. Как он это делал, я не знаю, но точно при помощи посоха. И еще, хозяин, в глубинах этого подземелья есть непонятный ковчег. Старик несколько раз ходил к нему, но не смог открыть и отступил. Ну или не захотел, воспоминания рваные, поэтому точно не скажу. «Что дальше, господин?» – спросил Трофим, перезаряжая револьвер. Знакомство, кажется, не задалось. «Пойдем посмотрим, кто тут еще в этой пещере живет. Думаю, там еще живые остались. Вот с ними и пообщаемся более предметно». Старый разведчик кивнул и, зарядив револьвер, сунул его в кобуру. Велена же подошла к брату и, проверив его состояние, дала подзатыльник. Парнишка вскинулся, но, увидев мой насмешливый взгляд, опустил голову и последовал за сестрой. «Правильно, характер свой надо было раньше показывать. Хотя, я, наверное, просто слишком строг к парню, и прошу от него слишком многого. Он ведь ученый, а не боец». Бальтазар же подошел к трупам, потыкал их ногой и хмыкнул. «А я говорил, что аборигены агрессивны. Вы не поверили, Герман, но теперь, я надеюсь, убедились». Я промолчал, так как тут даже отвечать не надо было. Глупо отрицать, парень и правда был прав. Хотя это лишь одна пустошь, а их на планете штук 10. Может, там другие люди. Мы направились вниз по пологому склону и вскоре подошли к первому домику. Небольшой, сложенный из камня, он не выглядел жилым. Однако как только мы подошли, дверь открылась и наружу выбралась старуха в рваных лохмотьях. Она оглядела нас мутным взглядом и, уставившись на меня, заговорила. «Пришел наконец-то. Думала, не застану это время. Только сейчас я обратил внимание на то, что она слабенький маг, очень слабый, буквально второй уровень. Вы нас ждали? Уверены, что именно нас? Уверена, я хоть и старая, но не совсем из ума выжила. Видела тебя в своих видениях и зверя твоего видела, показала она пальцем на грозу, которая подошла к домику и деловито что-то шебуршила лапками. Видимо, еду искала, маленькая проглотка. Ничего не найдя, он пискнула и вернулась ко мне. Ну тогда, может, расскажешь, бабуля, что тут происходит и почему нас так неласково встречают. Старуха хрипло рассмеялась, а потом села прямо на землю и похлопала ладонью перед собой, мол, садись давай. Ну что ж, давай посидим, давай поговорим. Мы сели перед старухой, и та начала свой рассказ. Ты ведь уже прочел память Гурма? Да, я кивнул, не понимая, к чему она ведет. Молодец, ты и правда сильный владетель, хотя у вас это называется маг. Так вот, я тоже маг, но слабый. Однако у меня дар пророка, и иногда меня посещают сильные видения. Вот один раз меня и дернуло рассказать о таком видении своей подруге, как я тогда думала. Старуха на секунду прервалась, уставившись в никуда, а потом продолжила. Так вот, в том видении я видела тебя и очень ярко. Видела, как ты Гурма убиваешь, и что наконец-то люди в деревне получат свободу, хоть и прольешь ты много крови. Вот только подруга моя оказалась сукой и все донесла. С тех пор за мной следили, а старый урод поставил дежурных, чтобы караулить тебя, надеясь изменить свою судьбу. Идиот, как будто это возможно, если ты слабак. Старуха вновь захохотала, и в ее смехе я услышал нотки безумства. К этому моменту вернулся Трофим, который решил обследовать деревню, и наклонившись, он прошептал мне на ухо: там люди в домах, но они в цепях и выглядят хуже каторжников. А в центре деревни дом большой, куда лучше остальных. Там лишь девка молодая, тоже в цепях, но выглядит куда лучше остальных. Интересно получается. Это выходит, я прибил натурального рабовладельца. Судя по всему, он просто использовал людей как скот, ни в чем себе не отказывая. Те, кого мы убили, не выглядели изможденными, а значит, были с ним заодно. Что ж, тем лучше для меня, не буду переживать по поводу их убийства. Тем временем старуха перестала хохотать и уставилась на меня немигающим взглядом. Выглядело это жутковато, если честно. Освободи людей, владетель, и иди к саркофагу. Тебе туда нужно. Но сначала освободи людей. Освобожу, не переживай. Но как вы дальше жить будете? Мужики у вас остались? Остались, не волнуйся. А жить будем так, как ты скажешь. Или не будешь нам помогать? Я скрипнул зубами. Ну почему нельзя было лететь дальше? Решил, блин, пустоши исследовать. Доигрался, мать твою. А у меня есть варианты? Помогу, конечно. Вот только ты не забывай, старуха, я не местный. И рано или поздно уйду, а скорее всего рано. Поэтому многого от меня не ждите. Она кивнула и с неожиданной легкостью поднялась с земли. Пойду я, полежу. Старость не радость. И скрылась за дверью, оставив нас в недоумении. Мда, странная карга, ничего не скажешь. Трофим, начинаем освобождать людей, а потом идем к большому дому. Остановимся пока там, у меня тут еще есть дела. Разведчик кивнул, а я задумался о том, что же скрывается в том саркофаге внизу. Он ведь по сути гроб, но кто же в нем лежит? С освобождением людей мы справились быстро и через 20 минут уже подходили к дому в центре поселка. Он и правда был намного крупнее обычных лачуг и даже был окружен приличным каменным забором. Зайдя внутрь, я сразу же увидел ту девушку, о которой говорил Трофим. Точнее, даже девочку, ведь выглядела она не старше 15. Увидев нас, она сжалась в комок, словно ожидая, что мы начнем ее бить. Я достал клинок и одним ударом перерубил тоненькую цень, что сковывала ее. Можешь идти, если есть куда. Если нет, то оставайся, никто тебя не обидит. Она подняла голову и посмотрела на меня глазами полными слез. Никого нет, тихонько прошептала она, проглатывая слезы. Он всех убил, и маму, и братьев. Можно я останусь тут? Оставайся. Я повернулся к Велене, и та поняла меня без слов. Она тут же подошла к девочке и взяла ее за руку. «Пойдем, милая, покажешь мне тут все, заодно расскажешь про себя». Та несмело кивнула, и поднявшись с земли, пошла с Веленой. «Так, Трофим, ты за главного, пока меня нет, а я пошел вниз, хочу одну вещицу посмотреть, за мной не ходить, ясно?» Они кивнули, и лишь гроза потопала ко мне, как бы намекая, что на нее это не распространяется. «Ладно», — улыбнулся я, взяв выдру на руки, — «тебя я так и быть возьму с собой, но не шали, поняла?» Выдра коротко пискнула, мол, хозяин, все будет хорошо, не переживай. До нужного нам места мы шли где-то час, петляя по незнакомым коридорам. Меч поправлял меня, указывая верный путь, и в итоге мы пришли в небольшой зал в форме правильного круга. В самом центре на каменном постаменте лежал огромный саркофаг высотой 1-2 метра, а длинный все 5. А вот из чего он был сделан, я не понимал, это не было похоже ни на камень, ни на металл. Обойдя саркофаг по кругу, я подошел поближе, пытаясь понять, где крышка, вот только он словно был цельным. А еще от него шибало силой, да настолько мощной, что мне пришлось высвободить свою ауру, чтобы давление от саркофага не мешало мне. Что думаешь, моя хорошая? Странный какой-то саркофаг, даже непонятно, как его открыть. Выдра посмотрела на меня, а потом спрыгнула на землю и, подойдя к нему, приложила лапу. Миг и гроза исчезла, а я замер. Что, мать вашу, только что произошло? Однако гроза жива, связь с фамильяром никуда не исчезла. Ладно, попробуем твой метод, мелкая ты авантюристка. Я тоже подошел к саркофагу и аккуратно коснулся его ладонью, а через миг уже стоял в большом зале и наблюдал за тем, как моя выдра весело играла с огромной черной пантерой. Они гонялись друг за другом по залу, и судя по всему им было весело, а вот я ни хрена не понимал. Вдруг гроза остановилась, заметив меня, и что-то пропищала пантере. Та тоже замерла, а потом взяла и обернулась в молодую и довольно красивую женщину. «Приветствую тебя, человек, в своей тюрьме», — мелодичным голосом сказала она. «Я уже думала, что это вновь этот наглый старик сюда пришел. И тебе не хворать», — аккуратно ответил я. «А ты, собственно говоря, кто и где мы находимся?» У меня, конечно, были свои догадки, но я хотел услышать ее ответ. «Я одна из богинь этого мира, одна из выживших», — ответила она, и я заметил печаль в ее глазах. «И находимся мы в моей тюрьме, куда может попасть и уйти любой, кроме меня. Вот такая вот у меня интересная тюрьма. Мда, чем дальше, тем страннее и страннее. Есть хоть один мир, где я не буду натыкаться на богов?» «Ясно, понятно. А предыстория будет, каким образом ты оказалась в тюрьме, и кто настолько силен, чтобы заточить бога?»